и купил дом на Красюковке, недалеко от дяди Владимира. Попытаюсь восстановить истину, основанную на рассказах дяди Владимира, по воспоминаниям других лиц. Да и мне однажды посчастливилось отправиться с Михаилом Михайловичем на охоту. В 1926 году Пришвин стал известным писателем. В «Новом мире» печатались его рассказы «Журавлиная родина». Их читали, восхищались ими. Там постоянно фигурируют друзья писателя, сергиевские охотники. Музыкант Т. Это и есть дядя Владимир. Дом Пришвина был гостеприимным. К нему на огонек собирались не только охотники, но и другие жители посада. Художник Фаворский с ним подружился, и оба они постоянно ходили друг к другу в гости. И Фаворский с женой, и друзья-охотники со своими женами искренне полюбили писателя, остроумного, увлекающегося, который на совместных охотах всегда был первым, всегда был неутомимым, а на своих обильных пиршествах садился во главе стола, рассказывал что-либо интересное, произносил замысловатые тосты. И все гости столь же искренно полюбили супругу Михаила Михайловича, пышную, солидную Ефросиндию Павловну. Была она гостеприимна, любила всех угощать. В общих беседах она не могла участвовать, потому что была не шибко грамотная крестьянской бабой. Однако с женами охотников она охотно разговаривала о всяких житейских делах. Как положено крестьянке, живущей в достатке, у нее завелось хорошее хозяйство. Корова, которую она сама доила и выгоняла в стадо, поросенок. Сзади дома виднелись яблони и вишни, а на грядках, которые она сама вскапывала и поливала, росли овощи. Дом Пришвина был полная чаша. Любящая жена, много друзей. Живи, наслаждайся в семье и на охоте. Чего еще надо писателю, получившему признание, которому сюжеты так и лезут из окружающей жизни? Пиши свои рассказы, наполняй их поэзией и любовью к природе земли русской, а многочисленные читатели будут наслаждаться ими. В каждый свой приезд к нам дядя Владимир с восторгом рассказывал что-либо новое о Пришвине и о его жене, о совместной с ним охоте, об их пиршествах. Вот только два студента огорчали хлебосольных родителей. Я их немного знал. Были они то, что называется снобы, задирали носы. Про них говорили, что они стыдятся своей матери. Получил Пришвин просторную квартиру в Москве, в Лаврушинском переулке. Прислали ему молодую секретаршу, и все его сергиевское благополучие рухнуло. Он бросил свою жену. Вторая жена Пришвина, Валерия Дмитриевна, неизменно старательно отстраняла много из биографии писателя, связанное с его жизнью в Сергиевом посаде. Вот почему в книгах о нем не упоминаются его друзья-охотники, а в биографических исследованиях ни слова не говорится о его первой жене Ефросиндии Павловне, с которой он прожил душа в душу не менее 30 лет. 7. Зиму 1926-27 года мы жили очень весело. Почти каждую субботу к моей сестре Маше и ко мне собирались гости, и мы большой компанией танцевали фокстрот под граммофон Любашинских. Постоянно сами ходили в гости, ходили в театр. Столь же большой компанией ездили по воскресеньям к Осоргиным, катались там на лыжах. Но уроки закона Божьего прекратились. За такое дело могли посадить. А между тем ГПУ не дремало. То того сажали, то другого. Однажды рано утром раздался у нас звонок. Мой отец, который уже встал, чтобы идти на работу, открыл дверь. Я проснулся, услышал в прихожей такой разговор. «Осоргина Александра Михайловна у вас находится?» — спрашивал мужской голос. «У нас», — отвечал отец, — «но она еще спит. А что?» «А вот мы ее сейчас разбудим». Голос был твердым, резким. «Где она?» Высокий мужчина в военной форме прошел по коридору прямо в женскую спальню. Все вскочили, вскочил и я. А накануне наша сестра Лина приехала к нам со своей 2-летней дочкой Мариночкой, чтобы показать ее доктору. «Да у меня же маленькая девочка!» — умоляла Лина. «Ну и что? Вон сколько народу за ней присмотрит! Вот ордер на арест!» — сказал военный. Оказывается, на 17-й версте всю ночь шел обыск. Там в это время был только дядя Миша. Другие обыскивающие уехали прямо на Лубянку, а один приехал к нам с Залиной. Как человек исключительной честности, дядя Миша не мог сказать, что он не знает, где она находится, и дал наш адрес. Когда Лину увозили, к нам приехали все Осоргины. Дядя Миша, тетя Лиза, Мария, Тоня. Растерянная Лина со всеми прощалась, просила смотреть за ее дочкой, что-то успела шепнуть своему свекру. Военный, сердитый и заспанный после бессонной ночи, торопил. Трогательна была любовь Осоргиных к их невестке. В тот же день мой отец помчался в политический Красный Крест к Пешковой. Услышав, что арестована Лина, она тут же при моем отце позвонила по телефону и голосом, не допускающим возражений, потребовала, чтобы ее приняли немедленно. Отец понял, что она требовала встречи с самим Ягодой. И хотя целая очередь страждущих ждала от нее слов утешения, она прошла мимо них и уехала. Впервые Георгию на очередное воскресное свидание в Бутырке не пришла его жена. Дядя Миша всеми силами своих христианских убеждений старался утешить сына. Потом Георгий говорил, что те дни, когда Лина сидела, за все годы его заключения были самыми для него тяжкими. Через 3 дня Лина вернулась. Какая достойная женщина была Екатерина Павловна! Вечная ей память! Тогда же была арестована Надежда Богдановна, тетя Надя Раевская. Но участь ее сложилась иначе. Пешкова только в исключительных случаях действовала и спасала наперекор всей иерархии Лубянки. Сестру Лину не успели начать допрашивать, а тетя Надя на допросах отвечала, что ни в чем не чувствует себя виновной, что к советской власти относится лояльно. Но когда ее спрашивали о ком-либо другом, она твердо отвечала: «Спрашивайте только обо мне, ни о ком другом говорить не буду». Она получила 3 года Соловков. 3 ее дочери-девочки остались с няней. Для бедного ее мужа, сидевшего в том же рабочем коридоре, что и Георгий, наступили тяжелые дни. Наверное, он остро завидовал Георгию, когда к тому на свидание приходила по воскресеньям жена, а к нему приходили лишь его дочери. 8. Постоянно приглашали меня шафером. Женился на пустенькой блондиночке наш жилец Адамович, и я держал над ним венец в церкви Ильи Обыденного близ Остоженки. Потом угощался весьма вкусно и обильно. Женился дядя Николай Владимирович Голицын на пожилой и для нас совсем чужой маркизе Кампанаре. Вернее, она женила на себе его, одинокого, занимавшего маленькую и узкую комнату в доме номер 26 по Трубниковскому переулку. Я держал над ним венец церкви Троицы в Зубове. В нашей стране титул маркиза не знали. Считая Марину Александровну пролетарского происхождения, доверили ей должность управдома в том доме, где жили дядя Никс и она. Через несколько лет они разошлись. Выходила замуж подруга сестры Сони, юная графиня Софья Рибапьер, за свои большие черные глаза, прозванная Вишенкой. И я держал над ней венец в церкви Покрова в Левшине. Ее нареченным был грузинский князь Арчил Вачнадзе. Он венчался в белое с золотым поясом и позументами черкески, с черными усиками, с черными еще больших размеров, чем у его невесты, глазами. Он был очень красив. Он на войне потерял ногу и шел вокруг аналоя, прихрамывая. 3 его шафера тоже были грузины, но в темных черкесках. Свадебного пира не устраивали, и молодые сразу уехали на Кавказ. А года через 2 с маленьким ребенком, с невероятными приключениями, прихватив с собой еще мамашу, они через Киргизию перебрались в Китай, оттуда в Европу. О дальнейших судьбе ничего не знаю. Всех оставшихся в нашей стране князей Вачнадзе посадили, иных расстреляли. Уцелела лишь двоюродная сестра Арчила, известная киноактриса Ната Вачнадзе. За годы 1923-1929 мне довелось быть 9 раз шафером. Из 9 браков только 1 был долголетним. Остальные заканчивались либо разводом, либо смертью мужа в тюрьме. Каждый год мы продолжали снимать дачу в Глинкове. Младшие мои сестры и Ляля Ильинская жили там все лето. К ним из Москвы приезжали одни юноши. Другие юноши приезжали из Сергиева Посада. А я больше проводил время в Москве. Из жадности все чертил карты для издательств, для журналов. Продолжал быть подмастерьем у брата Владимира. Чем больше я набирал заказов, тем больше получал денег. Художник Ватагин, живший с женой и маленькой дочкой на Волхонке, на чердаке дома напротив храма Спасителя, иллюстрировал детские книжки для частного издательства Мириманова, помещавшегося недалеко на Пречистенском бульваре. А я на обложках этих книжек выводил надписи. Почему-то никто из умеющих чертить не успел пронюхать, что в издательствах есть неисчерпаемый кладезь доходов. То, что Владимира, как талантливого художника, звали в различные журналы и издательства, нисколько не было удивительно. Но звали и меня, так никогда не научившегося как следует чертить. У нас на Еропкинском появился новый жилец, двоюродный брат жены Владимира Елены, 20-летний Юрий Сабуров. Выселенный с Воздвиженки, Сабуровы жили под Москвой в Царицыне. Мать и сестра Юрия Ксения были к жизни мало приспособлены и учили каких-то непманских детей французскому языку. А старший брат Борис отбывал ссылку на Северном Урале. Владимир пожалел Юрия и привлек его в одну артель со мной. Чертил Юрий немногим лучше, чем я, но отличался исключительным трудолюбием. Заказов было много. Каждый вечер после ужина мы садились втроем за большой стол в столовой и работали до 3-4 часов утра, а то и дольше. Тогда политика правительства резко повернулась лицом к деревне. Власти принялись заигрывать с мужичками, всячески помогали наиболее усердным увеличивать урожаи. Основалось издательство «Сам себе агроном», помещавшееся на Малой Дмитровке против церкви Рождества в Путинках. Владимир счел ниже своего достоинства иллюстрировать сельскохозяйственные книги, а Юрий и я отправились извлекать новые доходы, выполнять надписи на обложках, чертежи и карты в тексте для книг этого издательства. Свой заработок Юрий отдавал матери. Сам ходил зимой в короткой меховой куртке, а летом в русской рубашке под рваным пиджаком горохового цвета. Худой, 2-метрового роста, он был очень красив, с зачесанными назад волосами, с высоким лбом. Особенно окрасили его глаза, большие, с поволокой, какие бывают у девушек. И как девушка был он стеснителен и деликатен. Порой Владимир начинал рассказывать неприличные анекдоты, коих знал множество. Юрий тогда опускал глаза и краснел. И еще он был невозмутимо спокоен. Я ни разу не слышал, чтобы он заволновался или повысил голос. Со всеми, кроме Владимира и Елены, он был на «вы», «В том числе и мне, — говорил вы, — просто из-за своей деликатности. Если выяснялось, что заказали одну обложку,